Я присмотрел себе подходящую особу в благотворительном комитете председательшу. В ей зайду, подоль посижу. Ты меня не ходи гонять, а то я тебя, знахаря-шарлатана, по сот подведу. Якунька удобел. Но доказываться с тобой боль не приду, не дотрону тебя чертовку. Получил последнюю сотенку, тем пока и закончил свою врачебную практику. А и Котка в председательшу внедрился. Эта дамочка была такая бойка, такая выдумка, на собраниях всех становит. Речь, говорит, часа по два, по три рот не запирает. Вот эта она слово взяла, рот пошире открыла, метро бы ей туда и сиганула. Даму заразбирала, бумагами, чернильницами начала на людей свистать. Увезли домой. Спешно узнают, кто по каким болезням. В справочном бюро натакали на Якуньку. Якунька всеми ногами упирается. Хоть к яроплану меня привяжите, не иду. Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главного профессору. Старший слово взял. Науки известны такие факты. Есть подлые люди, наведут, так в час свернет. В данном случае напушено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной 10 баен окатывать с оружейного замка. Другой профессор говорит, и я все знаю скрозь. По-моему, у их утробы лиситер возрос. Пушай больная селедку другую съела, да сутки б не попила, а он сам бы вышел. Лиситер полдел выжить. Третий профессор воздержался. Мы спину понимаем, спину ежели тереть, а чрев утробы, то есть в тонкость не знам. Вот бабка Палага, так хоть с тараканом молодень, и тон девица доказать может. Ну, они, значит, судят, дорядят, в пятки колотят, в перси жмут, в бане парят. А больна прихворнула пуш. Знакомые советуют. Нет ж, вам без этого американского доктора не снятся. И к Якуньке цел делегации отправился. Нас к вам такали. Хоть 200, хоть 300 дадите, а без вас не воротимся. Якунька весь расслаб. От вот каких денег я отказываюсь. Сам без практики живу, в изъян упал. Он говорит, ваш случай серьезный, надь всесторонне обдумать. Удалился во свой кабинет, стал на голову и думал 2 часа 37 минут. Тогда объявил. Через печать обратитесь к свободному населению завтра полдень собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтоб все заревели не по-хорошему. Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла! Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной улице столько народу набежало, да к трамваи стали. Не так гуляющий, а занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детьми, бабы-молочницы, учащиеся, инвалиды и дворники все стоят и взирают на окна. Якунька подкатил к карете.